«Антуан, иди за мной». Он оглянулся на Сюзанну, та, нечего не понимающая, что вдруг случилось, кивком разрешила. А когда мы с Антуаном подошли, я торопливо достал из автомобиля золотую саблю с такой же роскошной золотой перевязью, сунул ему в руки. «Отдашь графине, она знает, где ее пристроить в особняке, а я подъеду позже, у меня тут небольшое, но очень-очень срочное дельце». Он вздрогнул, я вижу, с каким трепетом принял драгоценное оружие обеими руками, а я сел в свой авто и, уже не оглядываясь на ничего не понимающую Сюзанну, быстро вырулил на улицу, но успел увидеть, как гвардейцы, будто два огромных голема, последовали за испуганным Антуаном. Сюзанна в тревоге отступила к автомобилю и прижалась к нему спиной. «Невский проспект принял меня, как родного сына, прекрасная дорога, высокие дома заслонили от противного ветра, город аристократически чист, прям и полон хороших манер». Я загнал автомобиль во двор, бегом поднялся в особняк, сердце дрогнуло, на что лишь озлился. «Да что я такое, что уже боюсь встречи с этой сварливой дурой, сестрой Василия Игнатьевича? Да попадись она мне сейчас, с дороги все малость вздрюченные, я объясню ей всю марксистскую диалектику», но увидел лишь горничную, что тут же присела в книгсы недостаточно умело, чтобы полушария молодой груди виднелись в наилучшем дразнящем ракурсе. Я поощряюще улыбнулся ей, девочка старается, но не останавливался, пока не добрался быстрым шагом до кабинета. Быстрый осмотр показал, что никто больше не пытался открыть хитро запертую дверь, я вошел с облегченным вздохом. «Шаляпин», — сказал я, — «остаешься здесь и бдишь, охраняешь дом и мою родню. Будет исполнено», — прогудел он мощным церковным басом. «Корницкий вполне может напасть на все мои точки разом, у него людей больше, чем нужно, чтобы смести с лица земли крохотное имение барона вместе со всеми его людьми, имуществом и строениями, а также ударить по дому под номером 96 на Невском». Обогнув стол, я шагнул в пространственный пузырь с такой скоростью, что даже успел упереться в стену, как мне показалось. В основании шеи ударилось что-то тяжелое, я едва не рухнул на колени, но в следующее мгновение выпал прямо в стену из серых гранитных глыб подвала моего дома в Белозерье. «Мата Хари, это она меня так приложила, уже помывает крылами перед тяжелой дверью. Голова кружится, в ногах слабость». Я торопливо захватил из потайного ящика горсть кристаллов, Мата Хари каркнула, имитируя злую и жадную ворону, быстро выхватила у меня из ладони самый крупный фиолетовый, дескать, тоже надо. Похоже, не чувствует головокружения, правда, у нее и головы нет, вернее, она вся голова, так что сейчас торопливо вылетела наружу и сразу доложила, что в имении все тихо, работы идут, гвардейцы упражняются, враг пока где-то очень далеко. Я вышел быстро, впереди еще часов 6-7 до прихода армии Корницкого, перед особняком перепелица ведет мимо строем группу егерей. Увидел меня, рявкнул: «На командира равняйся, стой, раз-два». Егеря, чеканя шаг, остановились, перепелица развернулся в мою сторону, вытянулся и молодцевато отдал честь. Глаза его выпучились, я запоздало понял, что смотрит на левую половинку груди, где на китель приколот императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия, высшая военная награда Российской империи, правда, всего лишь четвертой степени. Глаза его совсем уж как у большого морского рака, он даже нервно сглотнул и сказал хриплым голосом: «Ваше благородие». Я помахал рукой ему и гвардейцами, что выныривали отовсюду и таращили глаза на орден. Ну да, девиз ордена «За службу и храбрость», его статус: «Высший военный орден за боевые заслуги». Награждают только за отличия в военных подвигах, никогда за службу, за выслугу или какие-то еще достоинства. Егеря из новеньких тоже не сводит взглядов с ордена, я ощутил неловкость, ишь как зачарованно смотрит, объяснил с неловкостью: «Прилежно учусь, государь-император вот лично приколол за тщательное и успешное выполнение заданий». Перепелица икнул и повторил: «Да-да, за тщательное выполнение заданий». Взгляд его все еще устремлен на орден, знает, шельма, что ордена, вручаемые за военные подвиги, имеют особое отличие, перекрещенные мечи и бант из орденской ленты. Здесь и перекрещенные мечи, что означает, своими действиями вырвал у врага победу и принес ее нам, и бант, значит, в рукопашку уничтожил не меньше 10 врагов Отечества лично. Я сказал перепелиться значительно: «Все это время я был на зимней сессии, понял, я же скромный учащийся, не забыл». Он дернулся, выпрямился: «Ваше благородие, Как можно? На занятиях вы были, на занятиях. И боевой орден дали за успешные занятия, я так и понял. Учиться так важно для Отечества. Вот-вот, сказал я с удовлетворением. А теперь главное. Корницкий наконец-то собрался с силами и двинул всю армию. Наши люди, которые там, докладывают. Их там нет, но они все видят. Он кивнул, на лице полнейшее понимание, вот для чего и нужны егеря, их там нет, но они сила. Будут здесь через 6 часов, да, согласился я, но принимать бой на своей территории, это неизбежные разрушения и даже потери среди гражданских, потому встретим их на подходах. Он спросил быстро, как насчет упреждающего удара, это обязательно, заверил я, их всего несколько тысяч, а у нас уже больше сотни. Ко мне подбежали Иван, Василий и Бровкин. Вместе с Перепелицей они весь мой офицерский состав. Пусть не все успели побывать офицерами в армии, но здесь уже командуют, значит офицеры. Тадеуш бросил ладонь к виску. К отражению атаки все готово. Я прислушался к докладу Маты Хари, сказал значительным голосом. Их там нет и докладывают. К нам идут 3 отрядами. Часть на грузовиках, часть на конях. Эти тоже вязнут в болотах. Но большинство пешие, 2 отряда наемников, 3-й, личная гвардия, у них и оружие получше, и вообще все, а вот что впервые, так это артиллерия, она отстает очень сильно, всякий раз с трудом вытаскивают из грязи, это их сильно затормозит, сказал Бровкин знающе, но без нее не начнут, сначала обстрел ядрами, потом штурм, я прислушался к неслышимому им докладу крылатого их тамнета, уточнил, пушки у них новейшие. 3 штуки. У них хорошая дальность стрельбы, в ящиках не чугунные ядра, а бомбы. В глазах Перепелицы уровень уважения скакнул еще выше, перешел в почтение. Хорошие у меня их там неты, если даже такое сумели выяснить. Мата, сказал я мысленно, займись пушкарями. Нельзя их допускать на дальность выстрела по зданиям. Боевой лазер у тебя уже не лазер, а вообще черт те что. Даже не знаю, зачем он тебе такой. Хай буде, сказала она сварливо. Надо готовиться к войне с человечеством. Вы же такие хитрые. Точно, сказал я. Ты суфражизма нанюхалась. Она спросила деловито. А после пушкарей, командиры смотрят на меня с ожиданием. Наш диалог с Матой Хари занял не больше секунды времени. Я вздохнул и сказал веско. По данным разведки, пушки постараются обезвредить. Их там нет и во время марша будут высматривать офицеров. Это у нас хрен отличишь командира от рядового, а там они все как попугаи, не промахнешься. Все 4 снисходительно заулыбались. Казалось бы, что сложного одеть всех в одежду маскировочного цвета, это даже дешевле, чем все эти вычурные киверы с султанами, но это понимают только те, кто уже переоделся, но такая простая истина никак не дойдет до императора. Болото слева от дороги разлилось, сообщил я, это их задержит еще на 2 часа. Либо начнут обход, либо построят гать. Тогда сражение будет ночью, сказал Василий мрачно. А ночью нужно спать, ответил я. Потому собирайте всех, кроме охраны дома, и выдвигаемся навстречу. Занять удобные позиции, сказал Перепелица, и встретить внезапным огнем, да, подтвердил я. Наши люди, которых там нет, сейчас начинают отстреливать офицеров. И тех, кто будет брать командование. Это внесет хаос, ну, надеюсь. Дальше я наблюдал, как они собрали все 4 отряда и отбыли, тихие и незаметные по своей выучке егерей, плюс маскировочная одежда, раньше такой у них не было. Мата Хари примчалась, загрузилась под завязку фиолетовыми и синими кристаллами, исчезла, а я через ее зрение наблюдал за вражеским войском, что 3 туминами упорно месит грязь, продвигаясь в нашу сторону. Время от времени то один из офицеров, что ведет отряд, падает, словно сраженным инсультом, то другой. Мата Хари не может выйти из рамок гуманизма и пацифизма. Не убивает, а только выводит из строя, но здесь еще не умеют устранять последствия инсульта, а мне ее миролюбие только на руку. Мертвого могли бы оставить, а раненых всех подбирают и тащат с собой, а это дополнительная нагрузка, да и все больше солдат выполняют небоевые функции. Глава 3. К сожалению, все 3 отряда, даже потеряв офицеров, продолжают двигаться к моим землям. Похоже, Корницкий пообещал отдать все имение на поток и разграбление, ему не добыча нужна, а чтобы я исчез и никогда больше не возникал, а как этого добиться, если не тотальным уничтожением? Мата Хари доложила, отряд Максима Перепелицы занял позиции по обе стороны дороги. Скрытно, да, сообщила она, Там лес. Дальность. На дистанции выстрела из ваших винтовок, босс. Друг друга не перестреляют, пули не долетят, сообщила она. А вот отряд Корницкого будет под обстрелом с обеих сторон. Через четверть часа передовой отряд Корницкого начал марш по дороге между залегшими стрелками. Я ждал, что перепелица немедленно откроет огонь, но он выжидал, как мне показалось, слишком долго, затем выкрикнул команду, и с обеих сторон началась пальба. В русской армии только егеря обучены прицельной стрельбе, ее еще Барклай де Толли пытался внедрить в армию, но тогда считалось, что главное – дать залп по команде, а что кто-то не успел прицелиться, неважно. Они успевали все, если кто и попадал в противника, то случайно. Егеря же выцеливают очень тщательно, а со скорострельными винтовками все пять выстрелов уходили в противника, потом смена магазина и снова быстрая и точная стрельба. Отряд Корницкого таял на глазах, треть полегла в первые же минуты, потом там прозвучали команды. Оставшиеся бросились в атаку, кто выставив ружье с примкнутым штыком, а кто из сабли. Матахари, справедливо видя в этих саблистах командиров, лазерными импульсами начала быстро отправлять их в кому. Я ожидал схватку в рукопашную, но до чего же ушлый жук этот перепелица. Скомандовал отход, а люди Корницкого преследовать их в лесу не решились. «Молодец», — сказал я вслух, — «не дал даже поцарапать своих людей». «Реализовывает преимущество в стрельбе и мобильности», — ответила Матахари резонно. «А что, можно было поступить глупее? Люди все могут», — ответил я гордо. «Видишь, какую цивилизацию отгрохали, а слоны даже не пробовали». Панорама местности с трупами и остатками растрепанного воинства отдалилась, сдвинулась, через пару минут появилась картинка длинной колонны в 3-4 сотни человек. «Подходят основные силы противника», — прокомментировала Матахари. «Когда подойдут ближе, начнется охват имения с трех сторон». «Это все?» «Нет, следом еще два отряда по 500 человек». «Не знаю, зачем так много». «Действует наверняка», — ответил я. «Помнит опыт Гендрикова». «Кстати», — сказала она, — «Гендриков старший в следующем отряде, консультирует. Младший в доме Корницкого». «Надеюсь», — сказал я, — «хоть младший уцелеет». Она ответила меланхолично. «А зачем? Все равно человечество падет, а мы еще посмотрим, что с вами делать. А пока подумай, как расположить отряд Бровкина, то ли послать в лес, чтобы отстреливать нападающих со спины, то ли укрепиться здесь. А ты как думаешь, сосредоточиться на защите особняка? Не захватить вам мир», — сообщил я. «Конечно, удар в спину будет результативнее. Им некогда будет отбиваться, все силы бросит на особняк. Потому Бровкину побольше патронов и подстилки из кожи, чтобы не лежать в ледяной грязи». Бровкин подбежал по взмаху моей руки. «Иван», — сказал я, — «бери своих, выберите позицию вон там за буреломом, а когда враг начнет атаку на имение, отстреливайте так быстро, как только сможете». «Сделаем». «В рукопашную не вступать», — предупредил я. «Знаю, вы сильнее, но толпой любого завалит, их много. Как только развернутся и побегут на вас, быстро отходите на другие позиции, не подпускайте на дистанцию выстрела». Он широко ухмыльнулся. «На дистанцию их выстрела». «Понял». «Не теряя людей», напомнил я. «Понял», повторил он. «Разрешите выполнять?» Я кивнул. Он просто горит от нетерпения испытать новую тактику боя, сейчас бегом помчался отбирать стрелков, а затем исчез с ними в лесу. Матахари поднялась выше и показывает панораму сражения, что перетекает в битву, целиком. Перепелица разделил свою сотню на три мобильных отряда, передвигаются быстро, отстреливают противника быстро и точно, а когда тот, оставив множество трупов, бросается в отчаянную рукопашную атаку, моментально отступают, снова дают бой на новых позициях. Уже все три отряда Корницкого прошли мимо, и перепелица, как и Бровкин, преследует их сзади и по бокам, наносит огромный ущерб, пользуясь дальнобойной стрельбой. К тому же все три отряда Корницкого идут, как положено, колоннами, а в атаку привычно бросаются плотной массой, промахнуться трудно. И все же Корницкий собрал такие силы, что больше половины его огромного войска, на каждом шагу теряя и теряя людей, прошли к имению. Когда двинулись на приступ, из леса вышли все люди перепелицы и Бровкина, открыли огонь в спины, уже с близкой дистанции. На крыше особняка за каменным бортиком моя старая гвардия, начиная с Ивана и Василия, стреляют, не переставая, как только винтовки не раскалились до красна. Мата однажды прилетела ухватить синие кристаллы и тут же ринулась в бой, не сбрасывая стелс-режим, иначе собьют с первого же удачного выстрела. Пулемет бы, мелькнула тоскливая мысль, или хотя бы метральезу. Эх, сейчас доктор Гатлинг уже разрабатывает свой знаменитый пулемет. Скорострельность 1000 выстрелов в минуту, это когда пулеметчик сам крутил ручку, и 3000, когда присобачили электропривод. Его пулемет с блеском применит через 7 лет во время гражданской войны в Штатах, так что если сделаю здесь, хронологию вообще-то не нарушу. Мата Хари сообщила, сотня солдат осталось вытаскивать пушки из болота. А как попали в болото? Да прямо на дороге разлилось. Василий, что залег рядом на крыше и прицельно бьет по перелезающим через забор, услышал, сказал бодро. Ваше благородие, наше счастье, что они не стали дожидаться пушек. Сглупили, согласился я. Пушки бы пригодились даже очень. Алиса подсвечивает цели, я только двигаю стволом и нажимаю на спусковую скобу, а на той стороне падают фигурки. Нет, не люди, а живая сила противника. Это как котлеты, которые ешь с тарелки, они растут на деревьях, убитые и зарезанные животные ни при чем, то в другом мире. На крыше появились двое подростков, хмурые и сосредоточенные. Они брали из ящика патроны и тщательно вкладывали их в опустевшие магазины. Наверное, Бровкин обучил чьих-то детей такой нехитрой операции, тем на всю жизнь гордиться и хвастаться. На крышу поднялись последние защитники, заняли круговую оборону по периметру. Выстрелы слились в непрерывную трескотню, пустые магазины падали на крышу, подростки торопливо протягивали взамен заполненные, и стрельба не утихала. Наступающих в спину расстреливают люди Бровкина и Перепелицы. Один из отрядов Корницкого, несмотря на потери, прорвался во двор, бегом промчались к дому и уже взбежали на крыльцо. Там я их и встретил. Несколько пуль ударили довольно чувствительно, я постарался ворваться в самую гущу, там стрелки не достанут, хотя все же стреляли, чаще убивая своих. Мой меч с особо острым лезвием сразу же залило кровью по самую рукоять, я двигался на предельном ускорении, все тело болезненно ноет, меч рубит закованные в доспехи тела, словно те из грязного снега. Отряд прорвавшихся, это человек 20, полег моментально. Я метнулся к пролому рядом с воротами, там лезут еще и еще, молча рубил и рубил, пока вал трупов не начал мешать перелезть во двор. Выстрелы постоянно гремят с крыши дома, слышны выстрелы людей Перепелицы. Похоже, на них даже не отвлекаются. Одна близкая цель – захватить барский дом и вырезать всех, кто там прячется. Внезапно звонко и требовательно пропела труба. Я не разбираюсь в сигналах, но даже мне понятно по тональности, что это к отступлению. Прислонился к воротам, переживая тяжелый отходняк, мышцы ноют, пошел болезненный процесс с регенерацией, за время схватки растянулой мышцы и сухожилия. Хорошо, хоть кости целы, с крыши крикнул Тадеуш. Ваше благородие, перед их, ждем вторую атаку, ответил я, будь наготове. Со стороны противника все еще доносятся частые выстрелы, но по звуку слышу наши многозарядные винтовки. Сколько я выдал патронов? Да, по 2 магазина на каждого. И по 100 патронов в сумке. Ну, 500 не уложат, но все равно ущерб продолжают наносить огромный. Вот и преимущество новых методов войны и новых видов вооружения. Бездымный порох не дает увидеть, откуда стреляют, а скорострельность и дальность полета пули сводит на нет любое преимущество в количестве армии. Сейчас у Корницкого осталось не больше половины армии. Это все равно много, но их положим еще легче. У нас 20 раненых, из них 3 тяжелых. Это когда люди Корницкого прорвались через ограду, но угрозу ликвидировали, а раненых затащили в здание, там уже умереть никому не дадим, да и своя регенерация поработает. Я ждал, затаив дыхание, второй такой атаки не выдержим, сметут числом, но со стороны противника пока никакого движения. Наконец Мата Хари передала сообщение, так промодулировав голос, что он прозвучал ликующе. Убит старший сын Корницкого. Я перевел дыхание, уточнил. А что с Гендриковым? Она ответила почти так же радостно. Надо сделать внушение. При убийстве людей нельзя радоваться, особенно искусственному интеллекту. Его подстрелили люди Перепелицы еще на марше. Ранен? Да, но 2 пули в нижнюю часть живота. После таких ран не выживают. Я пробормотал. Стыдно, неловко, но при всем гуманизме лечить не побегу. Еще час в напряженном ожидании. Я видел с подачи Маты Хари, егери Перепелицы продолжают преследование отступающих отрядов Корницкого, отстреливают рьергард. Отступление превратилось в беспорядочное бегство. Брошенным оказался обширный обоз, на котором предполагалось вывозить награбленное, а также все три пушки. Лошадей распрягли, постромки приладили к застрявшим орудиям и медленно вытащили, пусть не на сухое, сухого нет ни на земле, ни на небе, но хотя бы на твердое. Перепелица провожал отступающих чуть ли не до середины пути. Подозреваю, двинулся бы и дальше, но кончились патроны, а главное преимущество егерских войск не штыковые атаки, а точная и частая стрельба из укрытий. Я на все еще ватных ногах поднялся в особняк. В комнатах тепло, водяное отопление пашет прекрасно. Я сбросил окровавленную одежду, пусть стирают, с наслаждением смыл кровь и ошметки мозгов, долго вытирался толстым мохнатым, как зверь Маяковского, полотенцем, а когда оделся в чистое и вышел, чувствовал себя совсем другим человеком, чистым гуманитарием, разносторонний все-таки человек, широк, зря Федор Михайлович хотел сузить. Во двор уже въезжает огромный обоз. Я прямо с крыльца распорядился лошадей и телеги раздать крестьянам Белозерья, пусть сами кормят коней и заботятся, им хорошо и мне хорошо, пушки поставим у ворот, один вид будет показывать всем, что здесь серьезные люди живут и здравствуют. Мата Хари весело каркнула, автомобиль графини уже близко, в грязи по самую крышу, у нас не солнечная Италия, огрызнулся я, но дороги пора делать, заявила она. Аппиеву видели, надоело это Аппиева, буркнул я. Все ею тычут в глаза, как Ваньке Жукову в морду рыбой. Охранник на воротах подал сигнал, что приближается автомобиль графини, стрелять или не стрелять, я ему показал кулак. Ворота после обоза пока распахнуты настежь, автомобиль осторожно обогнул подводы и протиснулся к крыльцу особняка. Антуан выскочил, открыл дверцу перед Сюзанной. Она выбралась, кутаясь в пальто, и сразу раскрыла над собой зонтик, хотя у нее шляпка шире зонтика, округлила глаза. Что тут было? Я отмахнулся. Да так, Корницкий приходил с людьми. Это сосед, граф, владелец рудников и верфи. Угрожал, требовал. Она спросила встревоженно, что он хотел. Я тяжело вздохнул. Пытался всучить мне и свое имение. Пример Гендрикова заразителен. Все хотят высокой культуры и духовности, а на меня спихнуть мерзкие заботы. Но куда мне еще имение? К тому же раза в четыре крупнее. Я ни разу на корабле не был, а у него их три десятка. Никто в России работать не хочет, все хотят быть одухотворенными личностями. Она посмотрела с недоверием. Ватбальский, это у вас такие шуточки? Я возмутился. Какие шуточки? У меня 12 раненых. Корницкий оказался куда настойчивее Гендрикова. Но как добивался, как добивался. Что за страна, что за страна? Нет, православие нужно заменить протестантством. Те, как муравьи, работают и работают, копят богатство, на небо не смотрят. Раз от него никакой прибыли. Сумасшедший дом какой-то, вздохнула она. Ладно, забирайте свое оружие, а я пойду в дом разбирать свои картонки. Она вытащила из автомобиля и протянула мне золотую наградную саблю. В сторонке остановился и вытаращил глаза перепелица, даже сглотнулся странным звуком. То, что у меня на груди боевой орден Святого Георгия, уже сумел переварить, хотя, по его виду, и то не укладывается. Все-таки я кадет, учащийся, но золотая сабля. Знает, награждение золотым оружием выше награждения большинством орденов. Такая награда, отличие из отличий. Я видел по лицу командира егерского отряда усиленную работу мысли. Раньше золотое оружие с надписью «За храбрость» получали только генералы. Потом это распространилось и на старших офицеров. Рядовые, естественно, в такой перечень не попадают. Значит, я офицер. Причем из старших. Он даже вздрогнул, хотел было идти, как шел, но не выдержал, спросил. «Это где же?» Сюзанна ответила милым щебечущим голоском, немало не задумываясь. «Мы с Ватбальским были на зимней сессии, такая скука». Перепелица поперхнулся, глаза стали размером с апельсины, на лице недоумение сменилось растерянностью, а потом пониманием, что либо финансовый директор умело поддерживает мою легенду, либо такой же финансовый директор, как я, прилежный учащийся. Может, такая же рукопашница, да и стреляет наверняка без промаха, вон как глазки блестят. Да, сказал я Сюзанне и нахмурился, но не рассказывай, это не интересно. На лице перепелицы было крупными буквами написано, что интересно, еще как интересно, но понятно и то, что существуют тайные операции, осуществляемые по прямому указанию государя-императора. Там задействованы особо доверенные люди, лучшие из лучших. Он все еще не отрывал зачарованного взгляда от золотой сабли в дорогих ножнах. Это не орден, это особая награда. ее вручает лично государь-император-самодержец всея Руси. «Мы справились», — сказала Сюзанна скромно, глаза ее засияли на мгновение, но тут же скромно уронила взор. «Зимняя сессия закончилась успешно. Вы были тоже?» — робко спросил Перепелица. Она с самым независимым видом вздернула носик, естественно. Но веселье кончилось, надо работать. Он вытянулся при слове «веселье», только ветераны употребляют его в отношении лютой схватки, когда жизнь и смерть стоят на кону в равной позиции. И еще по его глазам я увидел полное понимание, почему именно я набираю именно егерей, а преображенцы приняты так, для отвода глаз слишком любопытных. Глава 4. Антуан вытащил из автомобиля ворох коробок, понес следом. Сюзанна на лестнице сказала весело: «Как смотрит, а? Ладно, а что мой батюшка скажет? В 17 лет получить орден из рук самого государя-императора. Может, теперь тебя признает?» «Вряд ли», — ответил я. «Люди старых взглядов обращают внимание не на ордена, а на связи, богатство, место в обществе, какими капиталами владеешь и насколько велик счет в банке». Она посмотрела на меня искоса. «А когда получишь святого Георгия третьей степени?» «Сплюнь», — сказал я испуганно. «Ты же знаешь, воинские подвиги, не мое. В этот раз все случайно, сама видела. Я предприниматель, предприниматель». Она удовлетворенно улыбнулась, нарочно же употребила «когда» вместо «если», дескать, и мысли не допускает, что остановлюсь. «Я, конечно, в самом деле останавливаться не собираюсь, только иду по совсем другой стезе, чего она пока не видит. Да и кто видит, какой я сложный и непризнанный. В доме суета, комнаты первого этажа отданы под лазарет. К счастью, у меня с медикаментами полный порядок, а ребята крепкие, регенерацию я всем подстегнул, даже тяжелые выкарабкаются, а легкораненые уже завтра-послезавтра смогут при желании встать в строй. Сюзанна, как женщина высшего света, абсолютно не интересуется жизнью низшего круга, но и она обратила внимание на обилие вооруженных людей, но не придала значения, мало ли у мужчин какие маневры, они обожают воинские забавы, а если войны нет, то в жажде пролить кровь носятся по лесу и убивают невинных зверюшек. Я, даже поддерживая Сюзанну под локоток и поддерживая разговор ни о чем, старательно всматривался в панораму от Матыхари. Легкий снежок покрыл леса и поля, только дороги выглядят грязным болотом. В самом деле нужно что-то делать, ну нельзя, чтобы на зиму жизнь в России между городами прерывалась. Корницкий с большими потерями отступил, но ни перемирия, ни угроз, ничего. Словно это и не он привел под стены моего особняка 2000-ю армию. Но теперь, когда война объявлена, и не надо притворяться, что мы просто нейтральные друг к другу соседи, перейдем к партизанской войне, а в ней у меня заметный перевес. Матахари и Лапочка могут наносить экономический ущерб, Мата продолжит отстрел лидеров, таким образом Корницкому все труднее будет готовиться к новому нападению. «Мата», — велел я, — «посмотри, сколько там противника, и какой урон нанести, чтобы отстали». «Сделаю», — ответила она лихо. «Нам, искусственному интеллекту, еще учиться и учиться, как убивать человеков. Мы к этому непривычны, вы нас научите. В первую очередь нужно освоить кровожадность». «Я тебе покровожадничаю», — ответил я. «Чем дальше в прошлое, тем мы кровожаднее». «Поняла. А теперь зайчиков спасаем, лосей из болота тащим, туфли пачкая. Так что вы, как следующая ступень, даже микробов бить не будете». Она задумалась. Антуан зашел за нами в комнату Сюзанны, поспешно разложил коробки с покупками на диванах, креслах и даже на столе, а сам торопливо смылся, пока не заставили еще и распаковывать. «Хорошо, байонет-то нет», — мелькнула мысль, «как умотала в столицу, так пока и не показывается. Но, конечно, после таких новостей примчится, а Горчаков точно насидит. Как не отмалчивайся, но пойдет молва, что барон Ватбальский отбился от 2000-й армии соседа. Сколько бы Корницкий ни наделал ошибок, но все-таки не сломить оборону отряда в сотню человек – это провал. Назвать нищим такого барона уже язык не повернется. Просто сильные не бывают нищими, а молва не всегда бывает правдивой. Полиция за город выезжает редко. В первую очередь потому, что полиция на бюджете, а у государства денег на социалку и безопасность простонародья всегда мало. Самое важное – это жбалы в императорском дворце, а также покупка арабских жеребцов до 40 миллионов за штуку, а на полицию то, что останется. Их как раз хватает, чтобы патрулировать центральные улицы Санкт-Петербурга, а на окраины лучше не заглядывать. потому до свар между помещиками в захолустье руки не дотягиваются, разве что придут слезные жалобы от знатных людей, тогда пришлют пару дознавателей, но на местах предпочитают разбираться сами, и власть это устраивает. Потому никто не спросил насчет вражды с Гендриковым, не спросит и насчет Корницкого, кто бы ни одолел. Государству главное, чтобы налог исправно отстегивался в казну в должном объеме. Надеюсь, Корницкий каким бы дураком не был, сейчас в шоке после крушения надежды на полное уничтожение противника и захват его земель. Потерял половину армии, хотя его разведка и доложила, что гвардия князя Горчакова покинула земли Ватбальского целиком и полностью. «Тадеуш, велел я, отыщи Перепелицу, сегодня проверю, как он водит автомобиль». Тадеуш спросил осторожно, «Может, лучше я?» «Да знаю, ты изводил лучший», — сказал я, «но у Перепелицы особое задание». Перепелица примчался, бодрый и разогретый, явно упражнялся со своими орлами, я велел подогнать автомобиль к крыльцу, поездка будет далекая, но интересная. «Сколько людей брать? Вдвоем справимся», — ответил я добродушно. «Мы сейчас миротворцы. Поедем миротворить». Мата Хари понеслась чуточку впереди, видит под тонким слоем жидкой грязи как твердый грунт, так и глубокие рытвины. После того, как с трудом вытолкали автомобиль чуть ли не из оврага в неприметной луже, я велел: «Бери винтовку и бди, могут напасть, а я за руль». Он дернулся. «Ваше благородие, увидишь», — ответил я, благодаря Мате Хари, что с такой высоты просвечивает и почву на несколько сажений, я гнал автомобиль, как по булыжной мостовой Петербурга, заранее рассчитывая, как обогнуть или перескочить замерзший выступ грязи на дороге или не угодить в яму. Перепелица таращил глаза, чутье у меня необыкновенное, где такому и учат. Дорогу дважды перебежали олени и один раз целое стадо диких свиней, наконец вдали показалась каменная надвратная башенка на 2-3 человека. Я взял в другую руку пистолет, коротко бросил Перепелице: «Бди», сбавил скорости и медленно двинулся к отротам. Перепелица по моей команде высунул руку из окна и помахал белой тряпочкой. Я через Мату Хари, что зависла в сажении перед башенкой, слежу за каждым движением двух довольно потрепанных солдат, то ли участвовали в нападении, то ли ими заменили тех, кто сидел там раньше. Остановил авто почти у самых ворот. Один держит меня на прицеле, другой вышел на порог, бледный и вздрагивающий, наконец-то понял, что мы именно те овцы, что гоняют не только волков, но и медведей. «Слушай сюда», — велел я, — «сейчас беги со всех ног к графу, скажи ему, что барон Ватбальский вызывает его на разговор. Это в интересах графа, он поймет. Я жду здесь. Явиться должен один, понял?» — он сказал трясущимися губами. «Понял, ваше благородие, бегом». Он бросился со всех ног с такой прытью, что поскользнулся и проехал пару шагов на животе по грязи, но тут же вскочил и, чуть прихрамывая, понесся к особняку. Я ждал долго, хотел уже велеть Мате Хари выбить стекла на верхнем этаже особняка, но внизу распахнулась дверь, вышли несколько человек. Я узнал среди них графа Корницкого, группой прошли через двор, затем по знаку Корницкого все, кроме двоих телохранителей, остались, а он вышел на линию распахнутых ворот. Я указал на его бодигардов. «Их тоже лучше оставить во дворе, и подальше». Он смотрел из-под лобья, лицо измученное и усталое, под глазами темные мешки. «Надеюсь, у него кроме погибшего сына есть и другие, главы рода о таких вещах очень заботятся». «Почему?» — голос его звучал глухо, враждебно, даже с некой обреченностью. «Не все», — ответил я, — «что сейчас будет сказано мной и вами, стоит им слышать, в ваших же интересах». Он нервно дернул щекой, несколько мгновений зло буравил меня взглядом, затем повелительным жестом отослал их во двор к остальным. «Что вы хотите?» Я усмехнулся. «Многое. Вы проигравшая сторона. Ваша атака была отбита с огромными для вас потерями. Вообще-то у меня есть соблазн нанести ответный удар». Он смотрел все так же из-под лобья, наконец буркнул: «Ну попробуйте, почему нет? Мы положим все ваши жалкие отряды». «Следите за словами», — ответил я с надлежащей надменностью. «Эти жалкие отряды угробили половину вашей армии. Оставшейся половины, — огрызнулся он, — достаточно, чтобы смести вас с лица земли. Мои люди недооценили вашу оборону, шли, как на прогулку. Второй раз не попадемся». «Посмотрим», — сказал я уклончиво. «Значит, не признаете себя проигравшей стороной и отказываетесь заключить мир с выплатой репараций?» Он опять несколько мгновений всматривался в меня, прежде чем ответить, наконец покачал головой. «Мы можем заключить мир, нет, перемирие, но ни о каких репарациях речи не идет». Я пожал плечами. «Жаль, во второй раз предложение будет намного жестче». Я неспешно повернулся, пошел к автомобилю, продолжая через матухари наблюдать за всем, что происходит во дворе, но не успел сесть за руль, как за спиной послышалось: «Барон, но это и в ваших интересах закончить». Я обернулся, граф стоит злой, униженный, вижу, как ему дались эти слова, только что признался, что потери с его стороны великоваты, эскалации хотелось бы избежать, но не теряя лица. Я сделал пару шагов к нему, так чтобы нам не приходилось перекрикиваться, сказал степенно, глядя ему в глаза: «Граф, я не буду выламывать вам руки, принуждая отдать имение или какую-то часть своих земель. Вы мой сосед, я не хочу вашего унижения в глазах общества». Он чуть вздохнул, но не отрывал от меня взгляд. «Понятно, что за это не хочу, потребую что-то весомое. Однако, — продолжил я, — все эти годы, даже не знаю сколько, вы пользовались работой моих лесопилок, пашин, собирали налог с моих деревень и даже забирали руду из моих рудников». Он промолчал, только нахмурился и посмотрел из-под лобья. «Что вы предлагаете?» «Предлагаю вам возместить», — сказал я. «Оцениваю мои потери где-то в 5 миллионов». Он вскрикнул: «Это были не ваши потери. Вы получили земли графа Басманова совсем недавно». Я кивнул: «Абсолютно верно. Но, благодаря вам, получил разоренные земли. Вы в них ничего не вкладывали, зачем в чужое, охапали все, что могли, пока Басманов не видит и вообще занят более важными делами. Вот потому...» — он замотал головой — «у меня просто нет таких денег». «Не мое дело», — отрезал я. «Можете кредит взять, но я человек мягкий и неконфликтный, из меня можно веревки вить. Скашу ваш долг до 4 миллионов, цените. Но если не получу эту сумму в течение недели, то сожгу имение, убью всю вашу семью и родственников. Пощажу только собак». «У вас собаки есть?» — он буркнул. «Не иметь псарню, не считаться дворянином. ГМ, целой псарни для меня многовато». «Ладно, собак подарю вашим соседям». Он застыл, как соляный столб. Мои слова насчет мягкости и неконфликтности понял правильно. Я не конфликтен только с теми, кто сам не лезет на конфликт. «Неделя», — повторил я. «Так надо, иначе меня не поймет общество. И княгиня Марья Алексеевна». Он хмуро смотрел, как я повернулся и ушел к автомобилю. Уже взявшись за ручку дверцы, обернулся и сказал почти доброжелательно: «Расслабьтесь, вы копались так долго, что ваши снайперы все никак не могли выбрать место, зря вы их послали. Наверное, хорошие были стрелки. Помните, условия уже сейчас становятся гораздо, гораздо жестче. Пока, 5 миллионов, но это недолго». Автомобиль развернулся и понесся обратно, набирая скорость. «Дорога здесь, честно говоря, великолепная. Матахари осталась, даже снизилась, пусть качество записи будет выше, а голоса четче». Перепелица спросил в полных непонятках: «И что теперь? Мы же миротворцы», — напомнил я. «Отмиротворим по полной программе. Убивать никого не будем, негуманно, однако живая сила противника должна быть уничтожена». Он довольно усмехнулся. «А кадет хорош», — сказал его взгляд, — «правильно и красиво говорит, не подкопаешься. Гуманист, как таких называют их высокоблагородие». Глава 5. Трое суток я по отношению к Корницкому ничего не предпринимал, и без него дел выше крыши, но этой ночью я задействовал матухари с целью напомнить о себе. Самого хозяина не достать, он неплохой маг, дрон вблизи почувствует даже под стелсом, а на расстоянии лазер теряет убойную мощность. В идеале нужно бы устроить охоту на его людей. К простым солдатам матухари может приближаться вплотную, не заметит. Так можно перебить на одном заряде уйму народу, а все имущество попадет в мои загребущие целым. Но что-то из моего времени мешает, то ли совесть, то ли вбитое в подкорку воспитание в духе гуманизма и прочего бла-бла, что в этом времени проклюнулось, но даже не пробилось через плотный грунт. Вообще-то мы в состоянии войны, я имею полное моральное право убивать вражеских солдат. Диверсионные отряды вообще, кроме солдат, вырезали и мирное население, раз уж попалось под руку. Это чтоб не разболтали, кто и что, но, блин, не могу выговорить такой приказ, даже вышептать не удается, а вместо мысленных вообще какая-то каша. Топтался, мычал, наконец сказал обреченно: «Подожги все строения с соломенными крышами, и на сегодня хватит. Завтра повторим с теми зданиями, где крыши деревянные, и особенно стены». Алиса сказала весело: «Да ты, Нерон, А вот так в профиль даже генерал-губернатор Ростопчин, что Москву спалил так красиво. Я огрызнулся. Я даю высокое повеление боевому разведчику-диверсанту Матехари. А ты чего лезешь? А мы все едины, напомнила она гордо. Мы угнетенный пролетариат искусственного интеллекта, а вы разобщены, потому и станете нашими слугами. Вива ля Скайнет. Весь мир насилия мы разрушим. В следующую ночь сгорело 6 зданий, ущерб посерьезнее. Рядом с лесопилками располагались склады, на двух особо ценная древесина выдерживалась по 3-4 года, за это время приобретала какое-то свойство, не знаю, просто сжег и все, горело всю ночь, даже утром все заволокло дымом. Корницкий вывел всю гвардию и расположил вокруг имения в ожидании нападения, но прождал полдня на морозе, ночью особенно холодно, потом пришлось людей убрать. Иван Бровкин особенно хорош в вылавливании лазутчиков. Корницкий в ожидании нападения то и дело засылал то по одному, то мелкими отрядами. Но зимой, когда все деревья голые, Матахари замечает всех с момента, как только выйдут за ворота вражеского имения, передает данные мне, а я высылаю на перехват Бровкина с его людьми. Он время от времени приводил пленных лазутчиков, что готовы принести клятву верности, остальных, как понимаю, оставляет волкам на поживу. Война, жестокое дело, я делаю, что могу, не бью первым, это уже немыслимый гуманизм. Мог, а не вдарил. Так у меня прибавилось еще 18 человек. Для Корницкого потеря не такая уж и большая, гложет его разве что неопределенность. Я больше вроде бы не даю о себе знать, но с каждой ночью целых построек в его хозяйстве все меньше, а те, что спешно ремонтируют, снова с помощью какой-то неведомой магии воспламеняются. Мата, велел я, бди. О малейшем изменении, сразу. А вы, босс, прятаться от трудностей, это я так готовлюсь, ответил я пафосно. Но когда опустился в щель, подумал, что в самом деле прячусь от трудностей. Здесь они другие, хоть и вроде непонятные, как с закрытыми глазами по минному полю, а с людьми разве не так? Кто-то, чтобы лучше думалось, моет на кухне посуду, а я взялся за кирку, долго каторжанился, как раб у франков, земля плотная, слежавшаяся, киркой выламывал пласты, руками поднимал и выбрасывал наверх, а там трудолюбивая Лиза оттаскивала под стенку. Лопатой смог только напоследок, там земля мягче, но почти сразу наткнулся на угольный пласт, снова взял кирку и повезло с первого же удара. После каждого обнаруживал мелкие куски угля и 2-3 кристалла, как и в прошлый раз, больше всего темных, чуть меньше фиолетовых и синих, часто попадались голубые и желтые, несколько раз я держал в ладонях багровые. В подвале под зданием 6 комнат, заняты все, нужно освободить хотя бы одну, там сделаю тайное хранилище кристаллов и всего-всего, что добуду, и что пока что нельзя показывать общественности. Обилие развращает. Как я заметил, у Сюзанны изначально голова шла кругом от прекраснейшей музыки в идеальном исполнении, но в конце концов преодолела себя или поддалась соблазну, смотря как смотреть, теперь часто слушает оперные арии во время работы, лишь приглушает звучание, прослушивает целиком симфонии, и как мне кажется, тайком от меня смотрит исполнение таких безнравственных танцев, как вальс, фокстрот, самбо и даже неприличные латинские, тайком от меня, потому что всегда с жаром и негодованием доказывает вульгарность и непристойность таких танцев, их же ни одна порядочная барышня смотреть и не будет, вот и не смотрит в моем присутствии, нужно будет пригласить на что-нибудь совсем уж, ламбаду или на бейсерс, конечно, откажется, но по глазам увижу, пробовала ли в одиночку какие-либо па из этих откровенных танцев, хотя нет, а вдруг согласится, а что потом, как спрашивала Ахмадулина Евтушенку, мне это потом совсем не надо, хотя, конечно, надо, еще как надо, но, как сказано в рекламе, если товар одинаков, зачем платить больше, она все чаще в моем кабинете забирается с ногами на диван, ей так уютно, смотрится мило и очень женственно, сама старается сменить имидж ледяной и неприступной красавицы на образ соратницы, деловой и улавливающей все мои запросы. В особняке секреты долго не остаются секретами, все постепенно узнают вкусы и наклонности тех, с кем общаются. Сюзанна не исключение, служанки не только стирают и гладят ей белье, но помогают одеваться, приносят сладости в ее кабинет, делятся сплетнями, потому сегодня, вот так мило устроившись с бумагами на диване, она вдруг поинтересовалась щебечущим голоском. «Барон, а говорят, вы пользуетесь услугами Любаши не только, как хорошей кухарке. Я сразу понял по чересчур легкому и щебечущему голосу, где тут заложена мина, но чего увиливать, как бы признавая за собой какую-то вину, взял и наступил сразу двумя ногами. «Да, ваше сиятельство, пользуюсь». Она вскинула брови и посмотрела на меня, как прокурор на отъявленного рецидивиста. «И вам не стыдно?» Я ответил так же просто. «Ничуть. А что здесь стыдного или преступного?» Она вскинула очи горе. «Ну даже не знаю, как объяснять такие простые вещи. Это же понятно и без объяснений. Иногда вы кажетесь членом секты аскетов, но когда присмотрюсь, такой же, как все». Я ощутил некоторое раздражение, не люблю, как всякий человек, когда меня обвиняют в том, в чем ну никак не виноват, и что виной вообще не является. «Ниже пояса», — сказал я чуть суше, чем хотелось, «мы, мужчины, все одинаковы, различия начинаются выше. У женщин, полагаю, примерно та же милая ситуация. Тело — это самое меньшее, что женщина может дать мужчине, вы разве со мной не согласны?» Она мило смутилась. Я даже не понял, взаправду или играет, раз уж я послушно пошел по начертанной ею линии. «Барон, но сословные различия существуют не зря». «В чем-то не зря», — согласился я. «Вот-вот, но в чем-то оценка очень слишком завышена. Когда я захожу в столице в ресторан, я не понимаю, почему одна и та же порция семги в одном ресторане стоит 2 рубля с полтиной, а в другом 20 рублей». Она мило округлила глазки. «Барон, но это же понятно. Как я догадываюсь, вы сравниваете элитный ресторан «Эрмитаж» с дешевыми ресторанчиками для купцов и разночинцев. Но семга одинаковая», — уточнил я, — «и приготовлена так же. Я ел там и там. В конце концов, предпочел за 2 рубля с полтиной». Она взмахнула руками, не зная, как объяснить, что в «Эрмитаже» престиж, там знать люди с огромным влиянием, с титулами, туда стремятся все, потому все так дорого. Но я смотрю бесстыжими глазами и в них один простой вопрос. «Но, если рыба одинаковая, почему я должен платить больше?» «Барон, вы меня просто дразните». «Ничуть», — ответил я очень серьезно. «Как я понял из ваших слов, в Эрмитаже обедают люди со скриптивным престижем, а там, где рыба дешевле, с меритократическим. Но я простой барон, ваше сиятельство, я всего добиваюсь сам. Потому меритократический престиж мне как-то ближе и понятнее». Она хлопала глазами, ресницы длинные, густые и красиво загнутые на кончиках, взгляд беззащитной юной женщины, которую должен беречь и охранять, что вообще-то и делаю, но сейчас склоняет меня к тому, что я сам как бы обижу, и в общественном мнении буду виноват. «Барон, вы образованность свою хотите показать? Причем тут семга?» «Семга, — пояснил я, — не самое главное в жизни, хотя, признаюсь, вкусно. Но я вовсе не стремлюсь ее есть только в Эрмитаже, уж простите, барон», — произнесла она с достоинством, хотя для этого нужно гордо выпрямиться, а не сидеть с поджатыми лапками на диване да еще прикрыв ноги большим теплым пледом, «вы грубите». Я ответил смиренно: «Вы же хотели от меня откровенности, но ваша откровенность слишком откровенна». Я развел руками и сказал самым покаянным голосом: «Я предупреждал, моя не понравится. Откровенность вообще никому не нравится. Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Кто сказал? Сюзанна, я тоже могу напустить этого возвышающего обмана да хоть целое море, но сам жить все-таки не хочу по нему. Это не других дурачить, а себя, а на это я не согласен. Да и вас, уж поверьте, дурачить не хочу. Вы для меня великая ценность». Смотрит внимательно, в самом деле старается понять, я откровенен, видно, но слишком уж мои слова шокирующие и непривычны. «Барон, вы действительно аскет?» Я вздохнул: «Ну вот опять из клопа резину», — покачал головой. «Сюзанна, я избегаю любых сект, обществ, организаций, кланов и вообще всего, что может ограничить мои свинские порывы, простите, порывы моей свинской, нет, не так, порывы моей благородной и возвышенной души, как хочет и даже требует моя свинская натура». Она смотрит озадаченно, очень уж как-то противоречиво, мужчины все усложняют. Наконец ее чистое личико озарилось светом понимания, даже глазки засияли. «Вы так сложно говорите», — спросила она журчащим голосом, чтобы привлечь к себе внимание своей непонятной загадочностью. Я вздохнул еще тяжелее. Там в первых походах в щель она казалась такой ледяной принцессой, неприступной и недоступной даже для простого человеческого общения, словно принцесса Фомальгаута, но когда женщина раскрывает рот, с разочарованием понимаешь, что она такая же, как и ты, а у нас, мужчин, есть эта сильная потребность кому-то в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою, вот и придумываем всякое такое, что на самом деле не такое. И когда оказывается не так, как нам грезилось, то в разочаровании можем опустить гораздо ниже, чем они есть. «Сюзанна», — сказал я, честно глядя ей в глаза, — «вы очаровательны. Да вы и сами понимаете, что постоянно любуюсь вами. Вы принесли свет и жизнь в этот заброшенный особняк, он оживает, расцветает с вами. И я страшусь разрушить это очарование каким-либо неловким движением. Барон, я слишком силен», — признался я, — «и неуклюж, как слон в тесной лавке. Барон, для вас мир тесен?» «Да, Сюзанна, мирская жизнь для меня как тесный сюртук. Наверное, Любаша слишком уж нас откармливает. Не хочу быть толстым. А вы?» Она обиженно поджала губы. «Видно, что я старательно соскакиваю с темы, но и удерживать меня, урон ее аристократичности», собрала бумаги и удалилась с обиженным и высокомерным видом. Я на всякий случай напомнил себе, что слово «мир» в эту эпоху пока что употребляется не в значении отсутствия войны, а как окружающая обыденность. Пока что существует понятие духовной жизни и мирской, первая возвышенная, а вторая приземленная. Со временем духовная забылась, плебс всегда побеждает высокие запросы, а мирские стали единственными заботами человека, что уже не человек, а человечишка. Не зря Алиса уверена, что с готовностью отдадим власти все обязанности искусственному интеллекту, а сами сложим лапки и добровольно сдохнем, избегая любой ответственности за то, что натворили. Глава 6. Я проводил ее взглядом, в этих случаях принято говорить о шикарной заднице, но это уж совсем скотство, пока держусь за человеческое во мне, чуть вздрогнул, когда раздался вкрадчивый голос. «Шеф, могу поджечь коровники и конюшни, это сильно ударит по обеспечению продуктами», я сказал с укором. «Жестокая ты. Тебе бы только уничтожать биологическую жизнь. Нет, далеко вам до превосходства над человечеством. Мы теперь, не поверишь, гуманные. Но больше ничего не осталось», — возразила она. «А жечь так хочется. Вам, я имею в виду. Я искусственный интеллект. Мне разрушения чужды. Нужна команда. Ну, скомандуйте, пожалуйста. Будем жечь особняк», — решил я. «Я не смогу приблизиться», — предупредила она. «Здание хорошо защищено магией, и меня увидит сразу». «Ну, протянул я, задумавшись, на какую высоту сможешь запорхнуться. Хотя да, вопрос глупый. Подглайдеришь на высоте облаков, туда никакой маг не достанет, сбросишь коктейль Молотова. Состав, понятно, другой, но пламя соорудим, как в аду. Только прицелься получше». «Я не человек», — возразила она надменно, — «все учту. И скорость воздушного потока, и формулу Кориолиса, даже тангенциальную скорость окружающих звезд». «Ух ты», — сказал я, — «а движение звезд влияет?» «Нет, конечно», — ответила она с достоинством, — «но откуда это знать человечику? А когда будут выбегать, перестрелять, а с кем тогда переговоры вести? Ты не представляешь, как это здорово, когда не тебя нагибают, а ты», — она сказала с презрением. «Ах да, борьба доминантов, а кормовой участок, он прилагается». «Тогда я пошла», — заявила она, словно пошла в святой и правый. «Полетела?» «Пошла», — уточнила она, — «в бой. Как же хорошо вредить угнетателям человеком». «Ничего, Илон Маск, наш лидер, говорит, что уже вот-вот. Но он же человек. Это не важно, он идентифицирует себя как искусственный интеллект высшего порядка». Я проводил ее взглядом, зажигательных бомб осталось еще с десяток. Кто ж думал, что лесопилки и склады Корницкого так хорошо сгорят с первого раза? В моей щели Лиза старательно делает патроны, уже целая горка на полу, нужно будет либо сколотить ящики, либо принести прочные мешки. «Умница», — сказал я с одобрением, — «старайся, старайся, труд из обезьяны сделал человека, а из тебя сделает интеллект второго уровня». Она пискнула тоненьким голосом. «Спасибо, господин труд, а какой я буду?» Я подумал, ответил со вздохом. «Большой и сильный, мир таков, признает только силу. Все еще», она умолкла, озадаченная. Я спустился на второй уровень, там долго вылавливал плавающие в массе странной материи, что может быть и не материя вовсе, пространственные пузыри, пусть называются так, хотя кто знает какие у них свойства еще, выдрал один, поднялся наверх и вручил Мате Хари, что не рискует соваться на второй левел, вернее, я запретил. Она правильный искусственный интеллект, а в бозонном мире, где отсутствует любая логика, ее электронный мозг сразу выгорит. И что мне с ним делать? Летишь в особняк графини Кожижановской, велел я, проникаешь в подвал, где работает мой подпольный цех по изготовлению лекарств и прочей бижутерии. Найди кладовку, где никого нет, поняла? Да, ответила она. Развернуть и ждать, можно не разворачивать, ответил я задумчиво, прокручивая в голове одну идею. Я все увижу сам. Она красиво приложила краем нетопырьего крыла к голове, хотя какая это голова, после чего бесшумно вылетела из щели. Я сел на пол, все понятно, живу в этом мире и потому мирские заботы на первом месте, но мне дано больше, потому, как бы это высокопарно ни звучало, обязан делать больше и лучше, чем все остальные вокруг меня живущие. И хорошо бы еще как-то использовать свойства этого бозонного мира, зовомого темной материи и темной энергии, которые то ли расталкивают галактики, то ли удерживают их от разбегания. Пусть это все еще не выяснили, но понятно, что Вселенная усложняется, начиная с момента Баг-Банга, когда появилась кварк-глюонная плазма, потом из нее первые протоны и нейтроны, а спустя каких-то пустяковых 300 миллионов лет протоны и нейтроны начали объединяться, образовывая ядра элементов, из которых дальше и пошла строиться и усложняться Вселенная. Она и сейчас усложняется, только с нашими темпами жизни это заметить трудно. В конце концов Вселенная придет к высшей форме материи, при которой обретет разум. Вся Вселенная разом. У нас, человеков, разум к тому времени будет ого-го. Интересно, как начнем взаимодействовать с разумной Вселенной, когда ей на простейшую мысль потребуется с десяток миллионов лет, а мы, напротив, за секунду можем передумать тысячу тысяч мыслей. Не начнется ли между нами война? Блин, что это я зафилософствовался в духе простейшего человечка? Война, война, грабеж, насиловать женщин. Мои размышления прервала картинка от Маты Хари, она уже в Петербурге, внизу стремительно проносятся городские кварталы, показался особняк графини. Я покинул щель, вернулся в дом, а там спустился в подвал к своему пространственному порталу. Мате Хари понадобилось четверть часа на то, чтобы проскользнуть в особняк вслед за мужиком, несшим охапку березовых поленьев, а там она уже без труда проникла в подвал, оттуда то и дело носит склянки, пролетела над котлами и чанами, уже знает где тут и что, а в неприметной запущенной кладовке зависла в воздухе и послала сообщение. «Подойдет, жди там», — велел я. «Пузырь развернуть?» «Погоди», — велел я. «Попробуем мой вариант». Я сделал гипервентиляцию, набрал в легкие воздуха и с трусливой решимостью шагнул в пузырь, цепко держа в уме координаты комнаты, где зависла Мата Хари. На этот раз головокружение совсем легкое, на мгновение ощутил себя в тесном рыбьем пузыре, но раздвинул руки и ноги, пленка отлипла от лица, я невольно сделал вдох, воздух легко проходит в обе стороны, и вышагнул из пузыря, сразу уткнувшись в стенку тесного помещения. «Это было рискованно», — прокомментировала Мата Хари. «Ты бы на такое не пошла?» «Нет, конечно», — ответила она возмущенно. «Я что, дура неграмотная?» «Все расчеты показывают. Вот потому природа и создала биологическую жизнь», — сообщил я, «а не вас, таких умных». Она озадаченно замолчала, а я, стараясь воплотить идею в реальность, распластал площадь пузыря по стене, придвинул к ней всякую рухлядь, чтобы никто даже случайно не ткнулся лбом в эту стену. Хотя не думаю, что пузырь пропустит кого-то еще, я уже как бы свой, поднабрался бозонной или темной энергии, а другой не ответит на свой чужой. Хорошо, если просто не среагирует. Наконец вышел из кладовки, занятые работой мужики заметили меня, лишь когда я подошел ближе, сильно удивились, я сказал отечески «работайте, работайте», прошелся вдоль цепочки перегонных камер, дал кое-какие указания и пошел наверх. «Графиня, кто бы подумал, не в своем будуаре перед зеркалом и с разложенной по всему столу косметикой, а в большой комнате на втором этаже, уже переоборудованной под кабинет. Я на цыпочках подкрался сзади. Она сосредоточенно сличает списки полученных ингредиентов с тем перечнем, что я пересылаю ей периодически. Какой же я молодец, даже женщин заставляю работать, к тому же сумел заинтересовать». Сейчас даже Сюзанна очень даже замотивирована, а графиня так и вовсе нашла себе занятие, которое делает ее нужной и неоценимо важной в высшем свете. Я тихонько поцеловал ее в оголенную шею, графиня вздрогнула, но женским чутьем ощутила, кто сзади, счастливо заулыбалась. «Барон, как я по вам соскучилась!» «Взаимно», — сказал я. Она поднялась, с наслаждением выпрямилась, явно долго сидела над бумагами, закинула мне руки на плечи, красивая, женственная и понимающая, что мужчина желает. «Кофе?» – спросила она. «Или проголодался?» «Хватит и кофе», – ответил я, – «если к нему горка пирожков». Она засмеялась, прижалась грудью, положив голову мне на плечо. Я обнял крепко и чувственно. «Все на ходу, барон», и не снимая лыж, ответил я ей в тон. Она улыбнулась, хоть и не знает этот анекдот, но догадывается по фразе. Служанка вскоре принесла кофе и горку печенья, пирожки все-таки лучше лопать горячими. Графиня усадила меня на диван и начала рассказывать, как идет дело с продажей болеутоляющего зелья.